Глава 21. Что ж, еще 2 дня и 2 ночи, не покладая рук, мы работали на моем участке, заканчивая усадьбу. Днем я приводил дополнительную технику в порядок, а еще успевал заглядывать в лавку. Было это напряженно, сложно, но все это приносило плоды. Мое ядро прокачивалось 7-мильными шагами. Если бы я кому-то рассказал в прошлом мире, что прокачиваться буду с помощью переработки мусора, то... Нет, из архитекторов меня не выгнали бы, но за руку здороваться точно перестали бы. Хотя, опять же, не уверен. Архитекторы вполне рациональные люди, и прокачка, она и у охотников прокачка, так что ничего страшного. Как бы то ни было, я достиг своей цели. И вот уже начался круговорот мусора в природе. КАМАЗы отвозили мусор ко мне на кладбище. Я их перерабатывал в металлоконструкции. И этими же самосвалами возвращал обратно. Конечно, все это можно было сделать на месте, без траты дополнительного топлива и, самое главное, времени. Но все-таки я пытался как можно дольше сохранить инкогнито, точнее, сохранить в тайне свой дар. И вот сейчас мы фактически заканчивали стройку с помощью моего дара, а также наших машин почти весь участок уже был очищен. Земля была выровнена, и на участке, по факту, осталось 2 здания, здоровенный ангар, где осуществлялась переработка мусора, и само здание усадьбы. Думаю, что если бы здесь сейчас присутствовал представитель какой-нибудь из фирм по производству быстро воспроизводимых сборных конструкций, то он плакал бы от разочарования, что они не могут такое повторить. Каждый блок был подогнан идеально. Я даже старался, чтобы было минимум креплений. Просто одно надевалось на другое, примерно как конструктор Лего. Ангар был нужен не просто так. Туда-сюда сновали крытые тентованные машины, перевозя вероятное оборудование внутрь ангара. Так это все выглядело для сторонних наблюдателей, которых в последнее время становилось все больше и больше. Да, они не проявляли агрессии, но, похоже, Иванову было все более интересно, что мы делаем. Пару раз он лично приезжал мимо по своим делам, открывал окошко и многозначительно смотрел на меня, уставшего, неодобрительно качал головой. Весь его вид показывал, до чего докатилась аристократия. У меня было большое желание показать ему средний палец, но я пока показывал ему большой, широко улыбаясь, поддерживая хорошие добрососедские отношения. В общем, на самом деле машины шли пустыми. Ангар изнутри выглядел как огромное пустое помещение, перегороженное 3 перегородками. Любой случайный человек, который попадал внутрь, мог видеть только первое помещение. Соответственно, бульдозер просто начал теперь сгребать мусор внутрь ангара во 2-е помещение. Когда оно полностью заполнялось, сверху опускалась стена и открывалась 3-е. Но там уже находился я, который просто перерабатывал мусор в ноль. Все шло по плану, и моя усадьба скоро должна была быть готова к сдаче. Прямо сейчас я находился в магазинчике, подбивая Семеном дебет с кредитом. И все это меня очень радовало. Как вдруг камеры наружного наблюдения показали, что перед моим магазином остановились машины. Посмотрев, кто из них выходит, я широко улыбнулся. Тут же вниз спустился Борис, который тащил свою дуру. Все-таки чуйка у Бори работала как надо. «Там, кажется, кто-то проблемный приехал», уточнил он у меня, также из-за моего плеча глядел на монитор. «Так и есть», — сказал я. «Эти проблемные мои родственнички. Батя и дядя пожаловали». «Ого, вызвать подкрепление?» — уточнил Боря. «И кого ты собрался вызывать в качестве подкрепления?» — удивился я. «Ну, рядовой железяк и рядовая глиняная башка готовы к выполнению приказов». Я рассмеялся. «Нет, пока не надо. Хоть они и подкачались в шахтах, но пусть пока побудут в резерве. Думаю, что первый раунд — это просто разговоры». В этот момент открылась дверь, и они зашли внутрь. «Какие люди!» — широко улыбнулся я. «И даже с охраной!» Магазин Теодора Вавилонского. Город Вадуц. княжества Лихтенштейн. Так вот, значит, какая лавка у его сына. Аристарх Вавилонский вышел из машины и с любопытством огляделся по сторонам. Райончик, где они сейчас были, сомнительный. Однако в нем есть свои плюсы. Здесь, как минимум, есть постоянный поток туристов. Совсем недалеко, за перекрестком, располагается главная туристическая аллея, где по обеим сторонам находятся ловчонки со всякой туристической мишурой. А вот этот проулок тоже не так прост. Аристарх навел справки и понял, что слева и справа находятся магазины графа Родионова и барона Игнатова. Аристарх был опытным интриганом и потому быстро разобрался, что за все окружающие помещения идет борьба между двумя этими родами. Идет достаточно успешно, и что лавка его сына – лакомый кусочек для любого из них. Предварительно представившись, Аристарх обзвонил и того, и другого. На удивление, оба представителя этих родов, а до первых лиц рода Аристарха к его негодованию не допустили, отнеслись с большой долей скептицизма, когда Аристарх сказал, что может продать им эту лавку. Это было странно, учитывая их первоначальный энтузиазм, когда он сказал, кто он такой и что ищет покупателя. Энтузиазм пропал после того, как Аристарх смущенно оговорился, что да, права собственности на лавку у него нет, но это его сын, и он обязательно все порешает. Тут, как ни странно, и тот, и другой представитель, как Родионовых, так и Игнатовых, странно хмыкнули, ответили слегка по-разному, но оба их послания имели один и тот же смысл. Вот когда будут законные документы у вас на руках, тогда обращайтесь и поговорим. Странная реакция. «А неплохо племянничек здесь устроился», — сбоку подошел вышедший из другой машины Андрей Брикоткин, родной брат Ангелины Вавилонской, жены Аристарха. Каждый раз на присутствие этого высокого и статного человека, который всегда одевался в самые дорогие бренды, Аристарх, несмотря на свой наследственный титул, реагировал одинаково. Он скукоживался и втягивал голову в плечи. Брикотины тоже были древним графским родом. Отцы его и Ангелины крепко дружили. Аристарх и Ангелина знали друг друга с детства, и шутки об их свадьбе шли с самого детства. И, в принципе, так и случилось. Странно было, учитывая, что два рода были абсолютной противоположностью друг друга. Владимир Григорьевич Вавилонский, отец Аристарха, был потомственным военным. Да, конкретно на Аристархе эта потомственность поломалась, но тем не менее. А Брикоткины получили известность, влияние и власть за счет своих коммерческих предприятий. А вот тут как раз Андрей Брикоткин под покровительством Владимира Вавилонского поступил в Императорскую военную академию, закончил ее и даже достаточно долго отслужил, в том числе под командованием Владимира Григорьевича. Но все-таки купеческая душонка взяла у Андрея верх. Он попытался использовать военные действия как средство обогащения. Об этом узнал Владимир Григорьевич. От позорного увольнения спасло лишь то, что Вавилонский-старший чувствовал ответственность за этого парня, которого привел в армию. Уволили его тихо и по собственному желанию, но все равно с волчьим билетом. Андрей недолго расстраивался. Он был сильным одаренным. До того, как его поймали за руку, он успел нормально подзаработать. Но и в мирной жизни не потерялся. Он не боялся смерти и воевал жестко. Когда ушел в отставку, он уговорил уйти с собой нескольких своих подчиненных. Учитывая, что в тот момент он был капитаном в очень непростых войсках спецназначения, то его бойцы тоже были не лыком шиты. Но связи никуда не девались, поэтому Андрей Брикоткин и его люди начали решать проблемы аристократов не всегда законными путями, но пока никто не жаловался. Потому что что? Что? Потому что мертвые не жалуются. Он поднялся достаточно быстро, будто только Аристарх последний раз видел его на похоронах своего отца, где Андрей пришел попрощаться со своим наставником и командиром. Более того, по какой-то причине он взял все расходы на похороны на себя, освободив и так тощий кошелек у Вавилонских от лишних трат. Но больше они не виделись, потому что услуги Андрея были явно не по карману Аристарху. Как смогла Ангелина уговорить его поехать с ним, он точно был не в курсе. «Удивительно, Арик», — сказал Андрей, глядя на лавку. «Похоже, мой племянник взял самую лучшую лавку из всех доступных. Причем это удивительно, потому что по документам здесь откровенный старый хлам. А если мне не изменяет мой глаз и интуиция, то эти стены прямое попадание РПГ выдержат. Ты думаешь? По-моему, все это очень аляповато. Просто косметический ремонт, сверху наляпали штукатурки», — скривился Аристарх, демонстрируя свои знания в строительстве. «Нет, дорогой Шурин, все не так просто. А ты посмотри на эту дверь». Подойдя к ней, Андрей провел рукой по двери. «Мне кажется, у танка броня потоньше». «И снова ты преувеличиваешь, Андрей», — скривился Аристарх. На этот раз родственник одарил его саркастической улыбкой, ничего не сказав и дернув за ручку. Они зашли внутрь, и Андрей широко улыбнулся. «Ну, здравствуй, племяш!» — он раскинул руки в стороны. «Иди и обними своего дядю! Ты разве не рад меня видеть?» С некоторой опаской Аристарх Вавилонский проскользнул вслед за родственником и увидел за стойкой молодого человека, который о чем-то беседовал с пожилым мужчиной. Аристарх не сразу понял, что это и есть его сын Федя. За небольшой промежуток времени, что он сбежал из дома, парень очень сильно возмужал. А этот взгляд... Да, Аристарх видел пару раз уже этот взгляд, но всегда казалось, что ему это почудилось. Тем более выражение лица Федора мгновенно менялось. А вот сейчас оно не менялось. Парень смотрел на прибывших оценивающе. И что самое главное, без капли страха или озабоченности. «Здравствуй, сын!» Как можно более официально и значительно сказал Аристарх, подбоченившись и нахмурив брови, чтобы увеличить свою значимость еще больше. «Какие люди?» — хмыкнул Вавилонский-младший, небрежно откинул доску прилавка и вышел к ним вперед, протягивая руку для приветствия. Причем протянул он руку не отцу, а Андрею. «А как же обнимашки, племянничек?» — засмеялся Андрей. «Ты рад видеть дядю, но не настолько сильно?» И снова странная улыбка осветила лицо парня. «Я рад видеть дядю, но пока не узнаю цель вашего визита, рукопожатия будет достаточно». Парень сопроводил глазами еще четверых подручных Андрея, которые тоже зашли в магазин и рассосались вдоль стенок, делая вид, что оглядывают витрины, при этом все время стреляя глазами, оценивая возможное поле боя. Невероятно, но, похоже, Теодор это заметил. «Ну что ж, ладно». Тем временем Андрей опустил руку, а второй все-таки пожал Теодору руку. И тут произошло следующее. «Ого!» — внезапно громко сказал Андрей. «В тебе наконец проснулся дар? Красавец, племяш!» Аристарх недоуменно посмотрел на одного, затем на второго. Он сам был одаренным, но слабым. Но этого было достаточно, чтобы почувствовать висящее напряжение в комнате. И эпицентр напряжения был в месте соприкосновения двух ладоней. Похоже, Андрей решил немного подшутить и сжал руку Теодора чуть сильнее, чем разрешали правила приличия. Но, походу, что-то пошло не так, потому что у Теодора не было выражения боли на лице, лишь кривая улыбка. «Дети имеют тенденцию расти и взрослеть». После этих слов Теодор перевел взгляд на замершего Аристарха. «И тебе привет, коль не шутишь». Аристарх понял, что нужно срочно восстанавливать свою авторитетность. «Что значит тебе? Ты как разговариваешь с отцом? Где уважительное обращение и вообще?» Начал распалять себя сам Аристарх. Случилась очередная неожиданность. Теодор его резко перебил. «Моя вежливость — очень живучая штука. Но ты — отец!» Последнее слово он произнес с некоторым сарказмом и улыбкой. «Делаешь все, чтобы ее прибить. Все эти люди и наемники, которых ты посылал, неужели нельзя было приехать лично?» Тут он взглянул на Андрея, подмигнул дяде и снова перевел взгляд на Аристарха. «Или ты зассал?» Наступила громовая тишина, которая неожиданно прервалась громким ревом. Это хохотал Андрей Брикоткин, согнувшись в приступе смеха и хлопая себя руками по коленям. «Нет, ну ты слышал, Арик, зассал! Не, ну как в точку. А ведь ты и правда засал, Арик, ведь так?» «Андрей, я вас попрошу!» — угрожающе начал повышать голос Аристарх. «Федор, да как ты?» И снова сын перебил его. «Я не Федор, отец. Я Теодор. Попрошу не путать». «Но ты... ты...» Аристарх заикался. Он понял, что его репутация опущена ниже плинтуса. Но прямо сейчас сделать ничего не мог. Он с надеждой посмотрел на Андрея, но тот, поняв, что он говорит, не прекращая смеяться, отрицательно покачал головой, показывая что-то типа «ты сам». Аристарх чувствовал растерянность, что его подставили. Но делать было нечего, и он продолжил разговор. «Эта лавка принадлежит роду Вавилонских. Распоряжаться здесь, как и всем родовым имуществом, должен я, Аристарх Вавилонский». И опять Теодор его перебил. «Схренали?» — забал он, наклонив голову на бок, уточнил сын. «Нет, с ним явно что-то не так. Было такое ощущение, что его сына подменили. Услужливый и тихий книжный мальчик, который при любом удобном случае пытался остаться в одиночку, в основном с книгами или в мировой паутине, таким запомнил его Аристарх. А вот прямо сейчас с ним находился уверенный в себе мужчина, который не быковал, но которого, походу, действительно забавляла вся эта ситуация». «Я глава рода!» — начал повышать свой голос Аристарх, но поймал петуха. «Покажи документы! Немедленно! Что там написано?» С лица Теодора сошла улыбка. Он просто покачал головой. «Бумаги? Хорошо, сейчас покажу». Он развернулся и пошел в сторону подсобки. «Семен, пойдем со мной». «Да», — начал странный мужчина, глядя на присутствующих. «Так надо», — кивнул еще раз, и они скрылись в подсобке. Аристарх начал действовать. Заранее сюда на разведку был послан его человек, который уже оценил представленные здесь экземпляры. Одна витрина заинтересовала его больше всего. Там находился набор старинных монет, исчезнувшего ныне в песках пустыни некогда влиятельного государства. Стоимость этого набора на аукционах доходила до 1 000 000 рублей, при том, что ценника на нем не было. Непонятно, продает его Теодор или нет, но это реально того стоило. «Андрей!» — подмигнул Аристарх Шурину. Тот тяжело вздохнул, покачав головой, но, тем не менее, кивнул одобрительно одному из своих людей. Секунда, и камеры наблюдения в помещении погасли. У человека Брикоткина был соответствующий дар, который гасил любые электронные приборы в округе. По взмаху руки Брикоткина уже его личный человек метнулся к витрине, пытаясь на глаз определить сложность замка. Вот только каково было его удивление, когда по привычке, дернув за ручку, витрина открылась. Она не была заперта. Тут уже Вавилонский не сплоховал и быстро метнулся вперед, просто сгробастав все монеты в карман и захлопнув витрину обратно. А его человек встал так, что содержимое витрины не было видно ни с какой стороны. Через некоторое время вернулся Теодор, который протянул ему бумаги. «Мне нужно показать их юристу», — уточнил Аристарх. «Так это копии. Специально сделал. Забирайте, изучайте». «Что, вот так просто?» Кажется, Аристарх уже воспринял Теодора как взрослого. И вот этот простой, незамысловатый поступок был для него непонятным. Во-первых, он ожидал, что Теодор сдастся, увидев отца. Сначала он ожидал, что тот расплачется, и они все быстро решат. Потом, когда понял, что сын изменился, он уже решил, что вряд ли убедит без конфликта показать ему документы. А тот просто пошел и отдал то, что требовалось. «Можете забирать с собой». «И да», — Теодор посмотрел на часы. «Я прошу прощения, но у нас сейчас будет обеденный перерыв. Поэтому прошу покинуть мою лавку». «Вот так просто?» — прогудел Андрей. «А если мы не хотим ее покидать?» В первый раз за весь разговор Аристарх оживился, поняв, что Андрей наконец начал отыгрывать ту роль, которую он начал. «Ну что же, дядя?» — снова удивил Теодор. «Выгнать я вас не могу. Значит, я или мой человек останутся без обеда, потому что лавку без присмотра оставить мы не можем. Будем сидеть здесь вместо того, чтобы нормально обедать». Андрей покачал головой. В глазах у него Аристарх увидел удовлетворение. Сейчас ситуация была непонятной. Доволен Андрей реакцией его сына или нет. Но он просто снова засмеялся и хлопнул того по плечу. «Да нет, на такое я пойти не могу. Оставить племянника голодным. Бывай, племяш. Приятно было снова тебя увидеть. но думаю, что мы скоро вернемся». «Всегда рад вас видеть», — улыбнулся Теодор. «Как родственников или клиентов?» — поправился он, и улыбка стала еще шире. Хотя Аристарху она показалась слегка зловещей, после чего он добавил. «В общем, какова бы ни была цель визита, главное, чтобы она была с добрыми намерениями». И снова смех Андрея, и еще один удар по плечу, и они все вышли наружу. Ноги Аристарха понесли его быстро-быстро к своей машине. В одной руке он сжимал бумаги, а второй рефлекторно придерживал карман, в котором плескалось целое состояние. «До чего докатились вавилонские? Действуют, как обычные ворюги». Это замечание от Брикоткина сильно уязвило Аристарха. «Я попрошу тебя, Андрей!» «Да ладно, Арик!» — хмыкнул он. «Сегодня, глядя на твоего сына, я понял, что, возможно, у рода все еще есть шанс». Он пошел к своей машине, а Аристарх застыл, как вкопанный. Он все еще не мог понять, какую игру затеял Брикоткин, но потом вспомнил о монетах и собрался уже уезжать, как тут... «Штабс-капитан Брикоткин! Смирно!» От этого голоса у Аристарха внутри все перевернулось. «Да это же гребаный полковник Скала!» Он прямо сейчас выходил из припаркованного такси, напряженно глядя на Андрея, с лица которого тоже пропало все веселье. Более того, один из сильнейших одаренных империи, Андрей Брикоткин, ощутимо напрягся. «Это что получается, что сейчас у Аристарха заберут монеты?» «Нет, нет, они его!» Аристарх в панике запрыгнул в машину и тонко заверещал водителю. «Трогай, быстрее!» Сейчас он ощущал себя как вор-грабитель банка, который пытается скрыться до приезда полиции. Возможно, Брикоткин был прав, если бы сейчас все это видел его отец Григорий Владимирович Вавилонский. Но тот, к счастью, был мертв, а вот его верный цепной пес жив. И сейчас полковник Скала с горькой усмешкой наблюдал за позорным бегством отпрыска когда-то великого рода.